Глава 18. Супруги Синкава представляли собой замечательное сочетание рассеянности и энергии. Барон абсолютно не обращал внимания на то, что говорит или что делает его жена, а та продолжала болтать, не обращая внимания на реакцию собеседника. Так бывало и дома, и на людях. Всегда выглядевший рассеянным барон, случалось, делал едкие в духе эпиграмм замечания по поводу других, но они никогда не распространялись. Жена же его, тратя множество слов, не могла найти ничего привлекательного в человеке, о котором в тот момент говорила. Они были владельцами второго по счету Роллс-Ройса в Японии, гордились, что вторая машина принадлежит именно им, это их приятно возбуждало. Дома барон после ужина облачался в шелковый смокинг и так отдыхал, пропуская мимо ушей нескончаемые истории жены. Госпожа Синкава приглашала к себе в дом последовательниц Райтё Хирацуки и устраивала раз в месяц вечера, которые именовала, заимствуя название стихотворения известной поэтессы Сануно Тигамино Отоме, «Собрание небесного огня». Но в дни этих посиделок каждый раз шел дождь, поэтому газеты издевательски окрестили их «собраниями дождливого дня». Абсолютно не понимая идейной основы движения, жена барона взволнованно следила за пробуждением женского сознания, как смотрела бы на курицу, ожидая, что та снесет яйцо какой-то абсолютно новой формы, например, треугольное. Приглашение на праздник цветения сакуры в усадьбу маркиза Мацугая обрадовало их, но одновременно и обеспокоило. Беспокоило их то, что они заранее предчувствовали скуку. Радовало же, что они официально смогут продемонстрировать свои европейские манеры. К тому же семья этих богатых торговцев сохраняла дружеские отношения с главами княжеств Сацума и Тёсю и с прошлого поколения стержнем их новой несгибаемой утонченности было скрытое презрение к деревенщине. К Мацугае опять пригласили принца. Верно, собираются встречать оркестром. Этот визит принца — гвоздь программы, — высказался барон. — А мы должны скрывать новые мысли, — среагировала жена. — Но разве это не увлекательно? Скрывать их, прикидываться, что ничего не знаешь. Разве не интересно тайком проникнуть в среду этих отсталых людей? Любопытное зрелище. Маркиз Мацугая до смешного лебезит перед принцем, а временами ведет себя с ним как-то странно по-свойски. Что мне надеть? Днем надевать вечернее платье как-то... Наверное, праздничное кимоно будет лучше. В Киото, говорят, скорее подсветим ночную сакуру огнями узора на подоле. Но мне не особенно идет кимоно с узором. Никак не пойму. Может, мне кажется, что не идет, а на самом деле идет? Или другие считают, что не идет? А вы что думаете? В тот день из дома маркиза пришло послание с просьбой приехать заранее, до прибытия принца, поэтому Синкава специально явились с опозданием на несколько минут, но, конечно, до приезда высокого гостя оказалось достаточно времени, и барон, сердясь на эти деревенские привычки, сразу съязвил. «У принца по дороге коней удар хватил!» Однако при всей своей иронии барон пробормотал это себе под нос без всякого выражения по-английски, и его никто не услышал. Сообщили, что коляска принца показалась в воротах усадьбы, и хозяева выстроились для встречи в вестибюле главного дома, когда, разбрасывая гальку, коляска въехала под сень сосен. Кияки увидел, как раздувают ноздри и вскидывают головы кони, как вздымаются их пепельно-серые гривы, Словно мощные волны гонят готовые обрушиться белые гребни, гербы на слегка забрызганной грязью коляске закружились в золотом вихре, и все успокоилось. Из-под черного цилиндра у принца Тоина спускалась роскошная наполовину белая борода. Ее высочество, следуя за мужем, поднялась через прихожую, застеленную белым полотном, чтобы можно было прямо в обуви войти в большой зал. Конечно, были произнесены краткие приветствия, но основную речь предполагалось произнести, когда все войдут в гостиную. Среди пены бушующих, рвущих водорослей волн то мелькнут, то исчезнут шарики плодов. Так мелькали под подолом белого тонкого платья мыски черных туфелек важной гости. Киоаки обратил внимание, как это было изысканно. На лицо, на которое годы уже наложили свой отпечаток, он не решался взглянуть. В гостиной маркиз представил высоким гостям присутствующих, но среди последних единственной незнакомой принцу оказалась Сатоко. «И вы скрывали от меня такую прелестную барышню?» — шутливо попенял принц графу Аякуре. Стоящий рядом Киоаки ощутил, как по спине пробежала легкая, необъяснимая дрожь. Сатоко в глазах присутствующих сразу была выделена. Стало заметно, как запущенный вверх яркий мячик. Сиамские принцы оживленно заговорили с принцем, с которым близко познакомились в Сиаме и благодаря которому получили приглашение приехать в Японию. Принц поинтересовался, как складываются у них отношения с товарищами по школе Гаккусюин. Тьяо Пи с улыбкой по всем правилам поблагодарил: «Все нам охотно помогают. Словно мы знакомы лет 10, поэтому мы не чувствуем никаких неудобств». Киоаки, услышав это, удивился. Он знал, что у принцев, кроме него, приятелей в школе нет, и они до сих пор там почти не бывают. Барона Синкаву можно было сравнить с ярко начищенным серебром. Вне дома, когда он попадал в чужую среду, это серебро как бы покрывалось патиной скуки. Достаточно было одного такого разговора, чтобы навеять на него скуку. Наконец, гости в сопровождении маркиза дружно последовали за принцем в сад любоваться цветами сакуры. Все сохраняли привычный порядок, жены следовали за мужьями. Барон уже заскучал, но когда они оказались на достаточном расстоянии от остальных, сказал жене: «Маркиз, поучившись за границей, стал большим оригиналом, отдалился от жены, поселил любовницу в доме за воротами усадьбы, до главного входа оттуда метров 800. Вот мера его цивилизованности! Это о нем пословица: отступившие на 50 шагов смеются над трусостью тех, кто отступил на 100. «Уж если ты приобщился к новым веяниям, изволь следовать им до конца. Что бы там ни говорили, а веди себя по-европейски. По приглашению или вечером в свете появляйся с женой. Посмотри, как красиво! Деревья сакуры с той горы, которые отражаются в пруду, и красно-белое полотнище, как мой наряд. Среди того, что надето на сегодняшних гостях, он самый изысканный и смелый, поэтому представляю, как красиво выглядит с того берега мое отражение в пруду. Жаль, что я не могу быть одновременно и на том, и на этом берегу». «Правда?» Барон Синкава чувствовал, что не противится этому допросу, прекрасно отшлифованному системой моногами. Сами же ее и захотели. Значит, обречь себя на муки, уготованные идеями, обогнавшими человечество на целых 100 лет, и с удовольствием сопротивлялся. его, с самого начала не искавшего в жизни глубоких впечатлений, как-то возбуждали и привлекали любые, даже неодолимые преграды, если при этом можно было обойтись без излишних эмоций. На празднично украшенной площадке, устроенной на вершине холма, гостей встречали гейши из района Янагибаси, одетые в костюмы, в каких любовались цветущей сакурой больше века назад. Здесь были самураи в длинных кимоно, молодые парни и девушки, слепой музыкант, странствующий плотник, цветочница, продавец картинок, горожанка, крестьянка, стихотворец. Принц с довольной улыбкой обернулся к маркизу. Принц и Сяма радовались, хлопая киаки по плечу. Отец был занят его высочеством принцем. Мать занимала ее высочество. На киаки оставили сиамских принцев. Вокруг них толпились гейши, и киаки надо было думать о том, как помочь принцам, еще плохо говорившим по-японски, поэтому у него не было ни минутки обернуться к Сатоко. «Молодой господин, приходите к нам развлечься. Уж так вы нам сегодня понравились. Прямо убьете, если не придете», — сказала старая гейша, наряженная поэтом. У молодых гейш и у тех, что были в мужских костюмах, под глазами были положены румяна, и казалось, особенно когда они смеялись, будто они пьяно покачиваются. Киаки к вечеру почувствовал холод, а тут настало полное ощущение того, что его окружили ширмами со створками из шелка, вышивки и напудренной женской кожи, которые не пропускают дуновений вечернего ветра. Как эти женщины, наверное, с громким смехом и негой плещутся в ваннах, где вода как раз такая, какой требует их тело. Выразительные жесты, манера кивать головой так, будто в основании белого гладкого горла прикручены маленькие золотые петли, в определенный момент останавливающие кивок, выражение лица, когда губы не перестают улыбаться, а глаза вдруг полыхнут гневом на шутки разошедшихся клиентов. Движение всего тела, когда, мгновенно став серьезными, они выслушивают требования гостя. Минутная холодная рассеянность, когда они слегка поднимают руки к волосам. Среди всего этого сонма движений внимание киаки привлек тот взгляд искоса, которым так часто пользовались гейши, и он невольно сравнивал его с совсем непохожим особенным взглядом Сатоко. У окруживших его женщин этот взгляд был живым, радостным, но создавал неприятное ощущение, будто он сам по себе кружит над тобой, подобно надоедливому комару. Он совсем не был, как у Сатоко, окутан изяществом движения. Сатоко в отдалении беседовала с его высочеством принцем. В слабых лучах заходящего солнца ее профиль, как далекий кристалл, чуть слышный звук струн, кото или едва различимая складка горы, был наполнен какой-то таинственностью, вызванной расстоянием, и, подобно вечерней Фудзи, четко вырисовывался на фоне неба, проглядывающего в густевших сумерках сквозь деревья. Барон Синкава обменялся несколькими словами с графом Аякурой. Их обхаживали гейши, но они вели себя так, словно вовсе их не замечают. На газоне один из опавших лепестков цветов сакуры прилип, запачканный к носку лакированной, отражавшей вечернее небо туфли графа Аякуры, и барон обратил внимание, что у того маленький, почти женский размер, и рука графа, державшая бокал, была маленькой и белой, как у куклы. Барон ощутил зависть крови, которая иссякает столь изящно, но он чувствовал также, что между рассеянностью графа, естественной и улыбчивой, и его рассеянностью английского типа возможен диалог, который не может состояться с другими. Граф неожиданно произнес: «Среди животных грызуны, что ни говори, очень милые зверушки». «Грызуны», — машинально отозвался барон. Ему как-то ничего не пришло в голову. «Зайцы, морские свинки, белки». «Вы что, держите их дома?» «Нет, от них сильный запах». «Не держите, хотя они вам очень нравятся». «Ну, во-первых, это не поэтический объект. Домашнее правило — старайся не держать в доме того, чему не стать стихом». «Вот как?» «Не держу. Но мне больше всего милы эти маленькие лохматые робкие существа». «Удивительно. Милые существа. И такой сильный запах». «Да, пожалуй, это верно». «Вы, господин Синкава, говорят, долго жили в Лондоне». «Да, там, в Лондоне, за послеполуденным чаем, вас каждый спрашивает, как вы наливаете, сначала молоко или сначала чай. Когда они смешаются, получится одно и то же, но что наливать в чашки первым, для англичан чрезвычайно важная проблема». «Важнее политики». «О, это так интересно, то, что вы сейчас рассказали». Они не давали гейшам возможности вставить слово, и хотя оба пришли любоваться цветами, выглядели так, словно цветы их вовсе не занимают. Жена маркиза беседовала с ее высочеством. Та любила музыкальные сказы Нагаута и играла на сямисене, поэтому разговор поддержала стоявшая рядом аккомпаниаторша, пожилая гейша из Янагибаси. Жена маркиза рассказала, как в праздник помолвки одного из родственников они на рояле, сямисене и кото исполнили музыкальный сказ «Зелень сосны», и всем очень понравилось. Принцесса живо заинтересовалась: «Хотела бы я тоже при этом присутствовать». У маркиза постоянно вырывался громкий смех. Принц чуть посмеивался в усы. Наряженная слепым сказителем пожилая гейша что-то шепнула маркизу, и тот громко обратился к гостям: «А сейчас представление. Господа, прошу к сцене». Это вообще-то должен был объявить дворецкий Ямада. Ямада, на чью роль посягнул хозяин, захлопал глазами за стеклами очков. Это было единственное, чем он выразил свое отношение к непредвиденной ситуации. Он ни разу не прикоснулся к тому, что принадлежит хозяину, и хозяин не должен касаться того, что принадлежит ему. Вот прошлой осенью дети иностранцев, которые снимали дома по соседству, играли в усадьбе, собирая желуди. Туда же пришли дети Ямады, и дети иностранцев хотели с ними поделиться, но те наотрез отказались. Они твердо усвоили, что не следует брать вещей хозяина. Родители-иностранцы, неправильно истолковав их поведение, пришли к Ямаде с претензиями, но Ямада со своим обычным, ничего не выражающим, очень серьезным лицом, почтительно поджав губы, похвалил своих детей, сказав, что ему это известно. Ямада на миг вспомнил это давнее событие и сразу непослушными ногами, отбрасывая длинные полы штанов, с жалкой решимостью вторгся в группу гостей и суетливо стал приглашать их к сцене. В этот момент у пруда на сцене за красно-белым занавесом, гулким лаем разорвав холодный воздух, прозвучали деревянные колотушки, словно побуждая свежие щепки у сцены пуститься в пляс.